И тут возникает другой вопрос. А зачем мне вообще это надо? Я же всесильный некромант, который способен поднять легионы нежити. Так зачем мне сверхспособности других людей? Но заметили ли вы в моем рассказе хотя бы намек на то, что в моих исследованиях мне помогала нежить? Как вы думаете, почему я вообще озаботился смыслом жизни людей без сверхспособности? Догадались? Не было у меня никакой сверхспособности. И я бродил по лесу, ища встречи с монстрами, будучи в полном одиночестве и будучи обычным человеком. Можно сказать, что я создал себя сам, без чьей-либо помощи со стороны и без всяких читов. Еще один вопрос заключается в том, как же мне спится по ночам? Ведь я стал причиной множества смертей, и мои объяснения начнутся с того, что я теперь вообще не вижу сны. Стоит мне закрыть глаза, как я вижу десятки и сотни вариантов будущего. Видимо, у одного из умерших была такая сверхспособность. Так что нужно немного перефразировать этот вопрос. Думаю ли я о тех погибших людях, сверхспособности которых я получил? Ответ будет краток. Нет. И прежде чем осуждать меня, ответьте сами на следующий вопрос. А помните ли вы имена рядовых солдат из легиона Юлия Цезаря? Ведь если бы в распоряжении Цезаря не было этих рядовых легионеров, он бы никогда не вошел в историю. И можно смело говорить о том, что эти люди, своими жизнями, проложили этому полководцу дорогу к власти и бессмертию. Но помнит ли кто-нибудь имена этих людей? Давайте не будем рыться в исторических документах, вновь пытаясь оправдать свое лицемерие, а просто честно признаем тот банальный факт, что в историю солдаты Цезаря вошли как расходный материал, да и замена им быстро нашлась, ведь римская армия просуществовала еще века после их смерти. Конечно, сейчас многие из вас возмутятся, как я вообще могу сравнивать себя с Цезарем, но все же, прежде чем высказать свое возмущение, ответьте на мой вопрос. Так вы помните имя хотя бы одного рядового солдата из легендарного римского легиона, который пересек Рубикон? Я речь веду именно об этом, и ни с кем себя не сравниваю. Для меня, погибшие школьники были такими же солдатами. Они помогли мне пересечь свой собственный Рубикон, и не было среди них друзей или тех, кто слепо доверял мне. Так что не ищите в моем рассказе какой-то дешевой драмы о предательстве. Я просто ходил с этими людьми в одну школу. Но с чего бы вдруг мне искать друзей среди них? И я уже не раз говорил о том, что никого не пытаюсь унизить или оскорбить. Просто мне никогда не хотелось пускать посторонних людей в свою личную жизнь. Так что не ищите тут и какое-то высокомерие или жуткие обиды на все человечество. Я прекрасно обходился без друзей в Японии, и я не вижу никаких причин искать друзей в этом мире. Иными словами, я всегда трезво оцениваю свои силы и возможности, а потому и уверен в том, что всего добьюсь сам. Я никому не обязан своими успехами, и мне нет необходимости с кем-то чем-то делиться. Что же до произошедшего в лагере, то я не стоял с палкой над этими дикарями и не кричал им в ухо: «Убивай!» Просто сами эти люди, живя в маленьком лагере, накопили в своих душах тысячи причин для взаимной ненависти, и ссоры случались регулярно. А единственное, что сделал я, так это подобрал подходящий момент, своровал общую еду и подкинул ее в палатку одного из лидеров лагеря. Это была самая банальная пакость, которая не требовала какого-то грандиозного коварства, и я не рассчитывал на тот масштаб трагедии, который произошел дальше. Вы не поверите, но меня стал одолевать истерический смех, когда я наблюдал за всем этим неконтролируемым хаосом. Как вы сами думаете, кто-нибудь из этих баранов вообще понимал, что происходит вокруг него, и почему он убивает других? С другой стороны, я уже говорил о том, что особых надежд на этих баранов у меня не было изначально. Были ли у них сверхспособности или нет, что это меняет? Кто-нибудь из них попытался остановить то безумие, которое началось практически само по себе? Или пытался кто-нибудь из них прийти к тем открытиям, которые совершил я? Это были самые настоящие бараны, перед которыми была поставлена самая простейшая задача – обеспечить выживание обычных людей до возвращения экспедиции. Большего от них никто и ничего не требовал. Но справились ли они с этой задачей, начав вырезать друг друга из-за простейшей подставы, при этом, даже не попытавшись во всем разобраться? На мой взгляд, ответ на этот вопрос очевиден. Причем, произошедшее в лагере – это чисто жизненная ситуация. К примеру, если какой-то психопат будет стрелять в прохожих без разбору, то большинство людей разбежится. При этом, тут же последуют комментарии, подобные такой фразе как: «Я ничего не понял, а побежал, потому что все побежали. Ну, разве этот человек не баран, и лишь немногие накроют незнакомых людей своим телом? И согласитесь, что отговорка «я бы все равно ничего сделать не смог» звучит как-то слабовато. Или те люди, которые решили пожертвовать своей жизнью ради другого, являются какими-то супергероями. В общем, суть моего рассказа заключается в том, что никто, именно, совершенно никто, в ту ночь не пытался спасать людей. Не нашлось смельчака, который бы попытался кого-то защитить. Лидеры группировок вначале боролись за власть. Затем каждый сводил свои личные счеты и был сам за себя. Остальные, либо разбегались, либо прятались по темным углам. Моя же цель заключалась в том, чтобы на поле брани осталось как можно меньше людей. И мне было все равно, убегут ли эти люди или умрут. По сути, я играл роль этакого злодея. Но повторю свой вопрос. Кто-нибудь из этих баранов попытался помешать моим планам? А самое прекрасное в моем рассказе заключается в том, что утром солнце взошло как обычно. То есть, окружающему миру было до фонаря, кто там погиб этой ночью. Этому миру было достаточно и того, что этих людей смог заменить я. И вновь некромант был вынужден прервать свои размышления, ибо в его спальню зашла гниющая женщина. «Прикажи личам собирать войска, мы выступаем в поход», — приказал ей некромант. «А что делать с живыми девушками?» — поинтересовалась женщина. «Как обычно, сопроводи их работорговцам лично. Условия продажи тоже не меняй. Чем дальше работорговцы увезут их отсюда, тем лучше. Хотя напомни им о том, что я лично отслеживаю передвижение этих овец, и если они умрут по дороге, или их продадут где-то поблизости, я с этих работорговцев лично шкуру спущу. А на кого оставим эту крепость?» — задала свой следующий вопрос женщина. «Подбери сама какого-нибудь смышленого лича», — равнодушно отмахнулся от этой проблемы некромант. «И пусть он делает тут, что хочет. Мы вообще вряд ли вернемся сюда». А в это время, в другой крепости, в окружении хмурых гномов, сидела грустная и тощая голубоглазая девчонка, Пика. Поприветствовала эту девочку лисичка Ириска, первой забежавшая в просторный кабинет, дабы разведать обстановку. Живо прошмыгнув между ног суровых бородачей, лиса запрыгнула на колени девчонки и приготовилась ее защищать от неведомого врага. А следом за лисичкой, в кабинет зашел и ее хозяин. «Что тут у вас произошло?» — первым делом поинтересовался он у одного из бородачей. «Патруль нашел ее на дороге», — пояснил гном, указав на ободранную тощую девчонку. «Хотели сбагрить ушастым сородичем, но она завизжала так, что впору было уши затыкать. Требует только тебя». Кивнув головой, парень подошел к девчонке и решил расспросить обо всем лично ее. «Кей, что случилось?» Вместо ответа, девчонка покосилась на гномов. «Все в порядке», — заверил ее парень. «Это мои друзья, КХМ», — тут же самодовольно кашлянул один из бородачей, польщенный таким доверием. «Бабушку взяли в плен», — пробормотала девчонка. «Требуют выкуп или передадут ее нашему королю». «Королю?» — прежде всего удивился парень, уже начиная понимать, что в его планах на будущее что-то пошло не так. «Война за трон окончена», — едва слышно пробубнила Кей, крепко обнимая лисичку. «У нас новый король, а бабушке грозит смертная казнь, если она вернется на родину. Поэтому за нее и требуют выкуп, угрожая передать в руки властям. Но у меня почти нет денег», — вынужден был признать парень, единственным источником финансирования которого были изделия розы. «А у нас больше не осталось друзей», — промямлила девчонка. «Значит, мы обязательно что-нибудь придумаем вместе», — заверил девочку парень, строя уже новые планы по завоеванию ушастого королевства. Том 3, глава 11. Женщина, мечтающая о любви. Маленькие белые светлячки, которые обычно роились вокруг всех монстров, в руке одноглазой женщины собирались в столь огромный и плотный рой, что буквально спрессовывались. И через пару минут из живых существ получился белый кристалл, который очень быстро начал сиять, переполнившись маной. И, будучи удовлетворенной результатом своей работы, женщина поставила этот кристалл на стол перед гномом, у которого отвисла челюсть и округлились глаза. «Бэ, будьте моей женой», — заикаясь, попросил женщину гном, не сводя своего взгляда с кристалла. Но вместо ответа, женщина схватила коротышку за горло и одной рукой подняла его над землей. «Ты сейчас ко мне обращался или с кристаллом говорил?» — лукавым голоском спросила этого гнома одноглазая красотка. «Я вообще молчал», — пошел на попятную гном, дрыгая в воздухе ногами. И поняв, что правды уже не добиться, женщина разжала свою руку. Гном тут же ухнулся на пол, а его сородичи, обступившие женщину полукругом, разом сделали шаг назад, тем самым, давая понять, что и они ничего не говорили и не предлагали. «Этого хватит», — тем временем поинтересовался парень, стоящий рядом с ушастой девчонкой. «Нужно еще пару кристаллов», — хриплым голосом потребовал сидящий на полу гном и, с опаской покосившись на женщину, поспешил объяснить. «Это на закупку осадных машин и для того, чтобы заинтересовать другие кланы. А еще, нужно сделать подарок нашему королю, дабы он заступился за нас, если что-то пойдет не так». Вместо ответа, парень вопросительно посмотрел на одноглазую женщину, и та начала создавать еще один кристалл. При этом гномы вновь пораскрывали свои рты и, словно светлячки, начали приближаться к женщине, будучи зачарованными столь волшебным зрелищем. Но что же здесь происходит? Из чего началась вся эта история? А началось все с размышлений одноглазой женщины, которая, конечно же, думала о своих детях и любви. «Дети, для меня все, кого я вижу вокруг себя, являются детьми. И с одной стороны, это вполне объяснимо, ведь я старше всех в этом мире, и являюсь матерью для миллионов детей. С другой стороны, в некоторых вещах, я и сама как ребенок. Например, я никогда и никого не любила. Хотя, весь парадокс заключается в том, что это чувство мне знакомо. Я пережила миллионы любовных историй в воспоминаниях тех, кто заходил в мой лес. Мало того, я ощущала то, что в тот момент испытывали влюбленные. Зачем я интересовалась этим? Ну, будьте снисходительны к моим женским интересам. Главное заключается в том, что в моем представлении есть большая разница между мужчиной, которого я бы смогла полюбить, и ребенком, которого я бы любила. Ребенка надо направлять, его надо от чего-то защищать, чему-то обучать. Мужчину – никогда. Наоборот, это я хочу, чтобы меня смог защитить сильный мужчина. Ну, или попытался бы это сделать. В любом случае, мне бы было приятно услышать от этого мужчины слова: «Ни о чем не переживай, я решу все сам». Другое дело, что такой защитник, в моих глазах, будет несколько смешон, ибо я плохо представляю проблему, которую бы не смогла решить сама. Или, мне лучше говорить сейчас в прошедшем времени, не представляла проблему, ведь, как оказалось, я очень плохо разбираюсь в военном деле. В общем, я бы не хотела больше обсуждать свои мечты о любви и мужчинах. Поэтому, давайте я перейду к рассказу о двух интересных мальчишках. Итак, в моем лесу появилось два весьма интересных мальчика. Одного из них я заприметила сразу. Он шнырял по моему лесу, как сумасшедший, и специально нарывался на встречу с моими детьми. Другой был мне вначале неинтересен. Он полностью смирился со своей судьбой и вел обычную жизнь барана, ожидая, когда его кто-нибудь спасет, и плохо представляя, что он будет делать дальше. Так что я прошлась по его мыслям мимоходом и сконцентрировала свое внимание на более интересном ребенке. Этот мальчик обладал огромным багажом знаний. У него была огромная тяга к исследованиям. И в нем была некая одержимость, которая заставляла его постоянно идти вперед, не обращая внимания ни на что. Так что, мне было интересно, что же из этого ребенка вырастет. И так как он не причинял вред моим детям, я решила сделать для него исключение. Мои дети стали его игнорировать, а он готов был наблюдать за ними, хоть целыми днями. Интересно, думала я, сможет ли он их понять, захочет ли он говорить со мной, сможет ли он предложить мне что-то, что удивит меня. А может быть, из него и выйдет в итоге тот герой, с которым я все это время мечтала познакомиться. Сила. Тем временем думал этот мальчишка. Мне нужна сила. Я не баран. Я не хочу быть одним из этих баранов. Как же мне заполучить эту силу? Ну, что тут я могу сказать про мысли этого мальчишки? Каждый имеет право бороться за лучшее место под солнцем. И каждый мой ребенок должен стремиться обрести силу и бросить вызов окружающему миру. Именно такими я вижу своих детей. Гордецами, бунтарями, бескомпромиссными лидерами, которые способны вести за собой хищную стаю. И пусть меня несколько смутили его мысли, но все же, мальчик явно стремится к чему-то большему, чем просто выбраться из моего леса. С другой стороны, коль уж я в нем начала сомневаться, то почему бы мне не испытать его? Когда он заснул, я показала ему лавину, сошедшую с горы. Этим сном я пыталась намекнуть ему на его сверхспособность. Способность впитывать в себя силу одних людей и передавать ее другим. Он был связующим звеном между теми, кто уже не мог продолжать свой бег с горы, и теми, кто хотел бежать дальше. А еще, мне было интересно, как он встретит лавину, которая вот-вот обрушится на него, гордо задрав голову и глядя смерти в лицо, или побежав прочь, и вот тогда-то я впервые в нем разочаровалась. Он не побежал от лавины, он упал на землю, не в силах кричать от страха, обделался прямо во сне. Мало того, все его знания оказались бесполезны, и я без понятия, как мой сон можно было растолковать так, как это сделал он. Именно тогда мне пришла в голову мысль о том, что все прибывшие в мой лес люди – полные идиоты. И тот факт, что им в голову вдолбили какие-то знания, никак не влияет на мой вывод об их идиотизме. В конечном итоге, если обезьяны способны держать в руках палку, а попугаи вслух зачитывать целые поэмы, не понимая их смысла, то разве это говорит об их гениальности? Что же до второго мальчишки, то он не мог похвастаться столь же обширными знаниями, и в нем вообще не было какой-то тяги к лидерству или стремления развить в себе какой-то определенный талант. Мало того, в его голове была какая-то каша из эротических фантазий, ненужных идеалов и каких-то детских обид на все человечество разом. Что ж, дети любят преподносить сюрпризы, когда вырастают. В конечном итоге оба эти ребенка повзрослели, и один из них решил, что этот мир теперь должен жить только по его законам, а в самом этом мире должен жить только тот народ, который он создаст сам. При этом, где-то в глубинах его души, я увидела мечты не только об огромных городах, но и о высоченных храмах и памятниках, возведенные в его честь. И в этих мечтах он гордо стоял на балконе, взирая на миллионы людей, которые фанатично выкрикивали его богоподобное имя, и больше в этом мире не было места ни для кого. Сказать, что этот ребенок меня полностью разочаровал, это не сказать вообще ничего, ведь получается, что я нянчилась с тем, кто захотел уничтожить все, что я защищала. Другой же мой ребенок, которому я по своей глупости создала множество проблем и уж точно никогда не делала ему никаких поблажек, вдруг захотел защитить весь мой лес, и в его мечтах я не увидела ровным счетом ничего, что было бы связано с его именем. Хотя нет, один раз мелькнула картина с одинокой могилой под огромным деревом. Правда, об этом он подумал всего лишь раз, будучи в одном сне, который я бы не хотела с кем-то обсуждать. Скажу лишь, что в этом сне все произошло не так, как я планировала изначально, а финал этого сна вообще стал для меня сюрпризом. Хотя, в общем, это не важно. От пришедших в ее голову мыслей, одноглазая блондинка, лежащая на крыше тюремной башни, вмиг порозовела, как-то глупо хихикнула и тут же испуганно охнула, только сейчас заметив рядом с собой парня с янтарными глазами. «Ты давно здесь?» – строгим голосом спросила она, резко отвернувшись от незваного гостя. «Ты спала?» – очень кратко ответил парень на этот вопрос, считая, что этим объяснено все. Закрыв свой единственный глаз и пытаясь быстро прогнать свои последние воспоминания и мысли, женщина строго спросила: «Ты принял решение?» «Решение?» – попытался понять смысл этого странного вопроса парень. «А, ты, наверное, о той глупости. Верни это тело Сирен, и пусть она катится на все четыре стороны. А ты, оставайся со мной. Тебе трудно найти другое тело. Все равно ведь семья Сирен не удержится на троне без нашей поддержки». Женщина не смогла скрыть улыбку, но показывать свои эмоции она не хотела, а потому, она поспешно поднялась на ноги и повернулась спиной к тому, кто выбрал ее. «Я уже сказала, третьего варианта не будет», — строгим голосом напомнила она парню, при этом, продолжая радостно улыбаться. «И в этом, вся ты», — обреченно вздохнул мужчина, также не поворачиваясь к своей избраннице. Вновь какая-то глупая истерика и очередное глупое требование. Улыбка блондинки вмиг исчезла, и, уже будучи рассерженной, она топнула ногой. «Не называй меня истеричкой, а ты не читай мои мысли», — огрызнулся в ответ ее собеседник. «И вообще, я к тебе за помощью пришел, а не для того, чтобы начинать этот бессмысленный разговор». Женщина разочарованно вздохнула. «Ну да», — тихо сказала она, — «очередной ребенок пришел к своей матери с просьбой, как я сама не догадалась. Осталось только выяснить, что же тебе от меня надо». По своему обыкновению, женщина хотела уже порыться в голове своего ребенка и найти ответ на свой вопрос, но вдруг она нахмурилась и растерянно произнесла: хорошо, объясняй тогда сам, что ты от меня хочешь, коль запрещаешь мне читать твои мысли, и постарайся, чтобы я это поняла». «Империя людей решила нажиться на матери Сирен», — начал свои объяснения парень. «И либо они получат за нее очень много денег, либо задобрят эльфов и уговорят их остаться в альянсе. Я же решил остановиться на третьем варианте и силой вызволить мать Сирен из тюрьмы. Но твои дети для такой задачи не подходят. Нужно представить весь этот конфликт, как обычную междоусобицу, а не как полномасштабное вторжение монстров. Поэтому, я хочу нанять гномов и несколько отрядов наемников. Причем, комендант, в смысле Джейн, уже заверила меня в том, что с наемниками проблем не будет. А гномы уже дали свое согласие присоединиться к веселью за разумную плату. Вопрос только в деньгах или, если точнее, в кристаллах маны из твоего леса. Ожидая, что ее попросят о чем-то более существенном, женщина проявила интерес к такой просьбе. Но почему ты просто не заплатишь выкуп? Поинтересовалась она. Потому что речь идет о гордой королеве эльфов, о ее верных и непобедимых союзниках, о дочери и внучке королевы, которые никогда и ни перед кем не прогнутся, ответил мужчина какой-то несуразицей. И неважно, миф все это или правда, главное, чтобы в это верили. А потому, мы не будем плясать под чужую дудку. А что если мать Сиран умрет во время штурма? Значит, такова ее судьба, равнодушно пожал плечами мужчина. Наша главная цель – указать некогда всесильной империи на ее место в новом мире. А королевой может быть и Кей. И повтори, что ты хочешь получить от меня. Как королеву проклятого леса, я прошу тебя одолжить мне несколько кристаллов, или указать на место, в котором я бы мог их раздобыть. Все остальное, я сделаю сам. КХМ, кхех, поперхнулась женщина, услышав последние слова, а сильная мужская рука заботливо похлопала ее по спине. Том 3, глава 12, и одинокий мужчина с детьми. Меньше чем за неделю, огромная каменная крепость превратилась в разворошенный муравейник. Со всех концов к ней стекались вооруженные до зубов наемники, а за ее стенами собирались и разбирались осадные машины. Под открытым небом заработало множество полевых кузниц и кухонь, и хмурые низкорослые бородачи о чем-то деловито спорили с огромными аграми, нисколько не страшась габаритов своих оппонентов. Где-то неподалеку от них, о чем-то грустили кем-то побитые орки-задиры, а люди, больше похожие на разбойников, чем на солдат, были кем-то запуганы настолько сильно, что стали зайками. А еще, прямо у ворот крепости, был построен деревянный помост, который был буквально залит кровью и покрыт паутиной. И многих новичков, которые за свою бурную жизнь повидали уже многое, буквально выворачивало наизнанку от того, что они видели. Кто-то из них разворачивался и тут же уходил. Кто-то сжимал кулаки до бела, закрывал глаза и входил в логово монстров. За всей этой картиной наблюдал парень с янтарными глазами, сидящий на краю крепостной стены, а за его спиной стояла комендант сгоревшего форта, Джейн Грин, которой разрешили выходить из тюремной башни под поручительство парня. «Сегодня, я бы попросила вас воздержаться от публичных казней», — первой начала она разговор. «Но разве вы сами не говорили о том, что это самый верный способ поддерживать дисциплину среди разношерстных наемников?» — удивился ее собеседник. «Да и гномы на этом настаивали. Дело не в этом», поспешила пояснить Джейн. «Завтра мы покидаем крепость и отправляемся в поход, значит, сегодня последний день, когда у солдат есть возможность повеселиться. Так что, вместо казни и публичных наказаний, нам нужно предоставить солдатам бесплатную выпивку и еду. Такова традиция». «С традициями не спорит», — равнодушно пожал плечами парень. «Но как-то я сомневаюсь в том, что завтра утром кто-то из них сможет подняться на ноги. В этом и весь смысл», продолжила свои объяснения Джейн. «Мы нанимаем только тех солдат, которые способны сражаться при любых обстоятельствах. От тех, кто испугался зрелища на помосте, не смог смириться с жесткой дисциплиной в лагере и не рассчитает с выпивкой перед походом, будет мало толку. Это всегда так происходит», — поинтересовался парень, для которого подобный рекрутинг происходил впервые. «В зависимости от обстоятельств», с готовностью стала объяснять женщина. «В нашем случае, все эти отряды пришли на войну с монстрами, которая так и не началась. То же самое касается и войны с нежитью, в которой обе стороны заняли выжидательные позиции и не спешат нападать друг на друга. И так как сражений нет, то наемникам никто ничего не платит. А ведь скоро зима, орки и агры не могут вернуться в свои племена ни с чем. Ведь это означает, что зимой их народ будет голодать. Та же ситуация и с отрядами людей. Зимой никто не воюет в здравом уме, а за лето они не заработали ничего. У гномов ситуация получше. Эти коротышки вообще не любят ввязываться в авантюры, когда нет возможности отступить. Так что, не случайно, они ждали одобрения своего короля, перед тем, как присоединиться к нам. Но, изначально, они пришли сюда за кристаллами проклятого леса, Их решимость заполучить их никуда не исчезла. В общем, конкуренция очень большая, и мы можем себе позволить выбор среди профессионалов, а не набирать в свою армию авантюристов, мародеров, да новичков. Закончив свои объяснения, Джейн замолчала, а парень, который так ни разу и не обернулся к женщине за все время этого разговора, обратил свое внимание на странную парочку, осторожно подходящую к крепости. «Какие интересные люди к нам пожаловали», — иронично прокомментировал он появление незваных гостей. «Нам схватить их?» — поинтересовалась женщина, проследив за взглядом своего командира и без труда узнав двуглавого волка, идущего вслед за белобрысым. «Не стоит, мы завтра отсюда уходим, и они могут из этой крепости хоть бордель сделать. Лучше давайте поговорим о вас, Джейн. Вы уверены, что хотите присоединиться к нашей семье? Мне казалось, что мы все уже обсудили», — насторожилась женщина. Кивнув головой в знак согласия, парень все же повернулся к своей собеседнице и внимательно поглядел ей в глаза. «Вы ведь должны были заметить те перемены, которые происходят со мной, Ката или Микихита?» Переиначил он свой вопрос. «И я не могу контролировать этот процесс. Мало того, я понятия не имею, почему все это происходит с нами. Вы задумывались над тем, что все эти изменения могут коснуться и вас?» Вместо ответа, женщина лишь молча кивнула головой. На этом и закончился разговор между комендантом сгоревшей крепости и ее молодым командиром. А вечером был устроен пир на весь мир. И если обычные наемники гуляли за стенами крепости, то командиры их отрядов засели в столовой. И парень с янтарными глазами задумчиво смотрел на девушек, усевшихся с ним рядом. О чем же он думал, сидя в окружении этих красавиц? «Каким бы сильным я ни был, я не могу разрешить все их проблемы. Например, Микихита рассказывал о том, что Ката сильно переживает из-за своей новой внешности и плачет по ночам, вспоминая свое прошлое. Но что я могу сделать? Подсесть к ней и сказать: давай посплетничаем, и глупо об этом просить Лили. Она сама переживает о той ночи, в которой едва меня не съела, и периодически просит у меня прощения. А я до сих пор не знаю, что ей сказать, ибо считаю, что в той ситуации я виноват сам. Наверное, какие-то женские проблемы есть и у Герберы. Что я вообще могу знать о жизни арахнидов? Да и с какой стати ей делиться своими женскими секретами со мной? Я ведь ей не подруга и не мать. Сейчас все девчонки мне улыбаются и говорят, что у них все хорошо и замечательно. Но ведь и дураку понятно, что это какая-то идеальная сказка. Им нужна женщина, которая может поговорить с ними, дать совет, утешить, успокоить. А я могу лишь напиться с Микихитой и поговорить с ним о жизни, точнее, о войне, играх и бабах. В общем, вывод напрашивается сам собой: девчонкам нужна мать, и не какая-то 17-летняя школьница, а именно взрослая женщина. А, учитывая мой возраст, тут и без всяких ехидных комментариев становится ясно, что я оказался в самой глупейшей ситуации. Впрочем, Блеция говорит, что она может вернуть Сирен, красивую эльфийку, которая намного старше меня, и в которую я был когда-то влюблен. И, наверное, от этой новости я должен пуститься в пляс, да только вот в одном очень странном сне, я не только увидел жизнь некоего одинокого монстра, но и смог услышать мысли Сирен обо мне. Не знаю, специально ли мне все это было продемонстрировано или спонтанно, но, в любом случае, я тогда почувствовал себя полнейшим дураком. Пара женских охов, пара восхищенных взглядов, и вот, наивный мальчишка возомнил, что он неотразим, и в него влюбляются все женщины в округе. Хотя, наверняка, Сирен испытывала ко мне какие-то чувства, но это точно нельзя было назвать любовью. К тому же, самое главное здесь заключается в том, что я не могу ответить внятно на вопрос, а как я вообще собирался жить с этой эльфийкой, ведь она ясно дала мне понять, что место моих девчонок на скамье запасных, да и я тоже хорош. О чем только я думал, когда фанатично мечтал о расширении семьи, о том, что все женские проблемы девчонки будут решать сами. Но Ката всего лишь 16, и она влюбилась впервые в своей жизни. У Лили воспоминания 18-летней шлюшки, которые и завели наши отношения в тупик, а Гербера вообще как 5-летний ребенок. Взрослой женщиной можно назвать Розу, но... Тут парень прервал свои размышления и покосился на девушку в платье горничной, но с очень большой натяжкой, мысленно закончил он свою фразу. «Да и она частенько задает мне вопросы о чувствах, а как я могу объяснить ей, что должна чувствовать женщина в той или иной ситуации, или это должна объяснять ей Ката, которой самой бы кто помог разобраться в чувствах. Тут парень вновь отвлекся от своих мыслей и выслушал шутку бородатого гнома. Приветливо ему улыбнулся и опустошил пивную кружку за его здоровье. А затем он перевел взгляд на женщину, которая напивалась как заправский огр. От комендантши тоже толку ноль, продолжил он свои измышления. По сути, это не женщина, а 40-летний солдафон, и любой ее женский разговор начинается с возгласа. Было у меня как-то пара мужиков и один орк. К тому же, среди молодых девчонок, ей явно скучно. Возможно, именно поэтому она так часто стала разговаривать с Блецией, и тут парень перевел взгляд на одноглазую женщину, сидящую напротив него. «Подслушиваешь?» Вслух задал он ей вопрос. «Не хочешь потанцевать?» Вопросом на вопрос ответила ему женщина, не ставшая ничего отрицать или оправдываться. И парень тут же смущенно потупил взгляд, явно подумав о чем-то большем, чем о танце. Однако, на счастье или на беду, но прежде чем парень смог придумать ответ на столь провокационный вопрос, в столовую ввалились те, кого не приглашали. «Простите, что вламываемся без спроса», с порога обратился ко всем Тацуя и указал на стоящего перед ним двуглавого волка, да еще и с животными. «Впрочем, в этом зверинце я вообще людей не вижу, так что ничего страшного. Ты совсем охренел?» Задал ему риторический вопрос Микихита, вытаскивая из-за пояса кинжал. Но красноглазая девчушка поспешно шикнула на него и заставила положить кинжал на стол. «Вообще-то, я хотел предложить тебе обмен на ночь», с готовностью поддержал разговор Тацуя с подслеповатым парнем, при этом вытолкнув вперед себя Лина. «Меняю вот эту костлявую шлюху на твою зубастую суку. Она даже гавкать умеет». «Гавкой», вздрогнув, Лина тихо сказала. «Гав, ай, какая жалость», сокрушенно покачал головой Тацуя. «Не умеет, но зато и зубы у нее не акульи, так что член не отгрызет». В полной тишине к Тацуе подошел парень с янтарными глазами. Он спокойно оглядел помойного графа, клирика Ватанабе, белобрысого сакагами, и, проигнорировав Лина, обратился к незнакомому здоровяку. «А ты еще кто?» «Вообще-то, я новый комендант этой крепости», ответил здоровенный дядька. «И мне бы очень хотелось знать, что в ней делают все эти монстры и наемники. Завтра мы уходим», дал краткое объяснение парень. «Воевать с империей?» уточнил мужик. «Освобождать женщину, которую удерживают в темнице какие-то трусливые вымогатели», дал свою трактовку предстоящей миссии парень. «Как бы вы это ни называли, я не могу позволить вам этого сделать», пояснил сложившуюся ситуацию мужик. «У вас полчаса на то, чтобы разогнать наемников, собравшихся под стенами этой крепости, и добровольно вернуться в тюремную башню, дожидаться решения трибунала. Иначе», кратко поинтересовался парень последствиями невыполнения этого приказа, «иначе моя охрана и гарнизон крепости, который теперь подчиняется мне, перережет вас всех, как свиней», достаточно емко и подробно ответил на этот вопрос мужик. «Угу», лишь кивнул головой повелитель монстров, покосившись на Тацую. «Теперь я понимаю, почему это животное так осмелело. Комендант, вы хорошо осознаете, что ввязываетесь в конфликт, в котором смерть – это самое лучшее, что может с вами произойти». «Я внимательно осмотрел помост перед воротами крепости», кивнул головой мужик, «и уверяю вас в том, что за это зверство вы ответите отдельно, на том же помосте. А мне зачтется тот факт, что невинных я не трогал и, вообще, в округе царит образцовый порядок. Перед Творцом зачтется», пропищал другой дядька в балахоне жреца, на мгновение вынырнувший из-за спины здоровяка. «Ага, ясно», понимающе закивал парень. «Значит, уже и решение трибунала вынесено заочно. А можно задать последний вопрос? Что будет с гномами, которые до вашего прихода управляли этой крепостью? Ведь все свои поступки я согласовывал с ними и не своевольничал. Они не справились со своей прямой обязанностью по поддержанию порядка», отчеканил дядька. «К тому же, они собирались дезертировать. Порядок образцовый», искренне возмутился самый главный бородач. «Иди и посмотри, что творится в других регионах. И вообще, мы не подчиняемся империи людей, а наш король разрешил нам покинуть эту крепость после твоего прихода. Вот ваш король и заплатит за вас выкуп», пожал плечами дядька. «И тогда вы будете вольны идти куда угодно». Забурчав под нос ругательства, гном потянулся за своей секирой. Тем самым он подал пример не только своим сородичам, но и наемникам. А парень лишь миролюбиво улыбнулся новому коменданту и понебратски положил свою руку ему на плечо. «Хорошо», — сдался он, — «будь по-твоему. Я тебя честно предупреждал и искренне пытался все разрешить миром. Но ты сам вырыл себе могилу. Латный наплечник здоровяка со скрежетом смялся в ладони 17-летнего паренька. Причем, это было проделано так быстро и с такой легкостью, словно доспех был сделан не из стали, а из фольги. И взвывший от боли дядька, как пушинка, вылетел за дверь столовой. «Убейте их всех», — отдал приказ повелитель монстров. При этом, он равнодушно повернувшись к Тацуе спиной, оттолкнул мешающую ему пройти Лина и направился к одноглазой блондинке. Почти сразу же, после отданного приказа, опрокинулись столы и упали на пол скамьи, и вместо хмельных тостов послышались первые хрипы умирающих, а по полу столовой ручьем полилась кровь. Но парень даже не обращал внимания на то, что происходило за его спиной. Он подошел к одноглазой блондинке и протянул ей руку. «Приглашаю на танец», — обратился одинокий мужчина с детьми, к женщине, мечтающей о любви. Том 3, глава 13. Танец волков. Зарево ночного пожара осветило каменную крепость, и те, кто еще днем вели мирные беседы со стражей, теперь безжалостно убивали своих собеседников. Казалось, что в происходящем не было никакого смысла, и все просто обезумели в один момент. И если бы вы были сторонним наблюдателем, то начало происходящего конфликта вы бы описали так: веселившиеся наемники вдруг разом поставили свои пивные кружки и схватились за оружие, а из казарм высыпали вооруженные до зубов гномы. При этом, благодаря какому-то непонятному чуду, путаницы между разношерстными отрядами не происходило. То есть, при полном отсутствии знамен и каких-либо опознавательных знаков, каждый наемник мог уверенно сказать, союзник перед ним или враг. Но тем, кто знает о подоплеке этого конфликта, наверное, будет намного интереснее узнать о событиях, которые происходят сейчас в столовой. Ведь именно в этом здании и началась резня. «Бежать, бежать, бежать», — привычно думала девушка, спрятавшаяся под столом. Но только вот куда? Затравленно оглядевшись, она первым делом увидела маленькую красноглазую девчушку, которая вонзила свои острые зубы в горло клирика Ватанабе. «Это же Ката», — узнала испуганная девушка красноглазого монстра. «Тацуя говорил, что она превратилась в саблезубого монстра, но я не думала, что он написывал ее так буквально. В кого же тогда превратилась ее хозяйка?» Вспомнив о стервозной подруге красноглазого монстра, девушка хотела было найти ее взглядом, но в этот момент испуганно закричал граф Тацуя. И резко повернувшись на этот крик, она увидела, как парень в очках превращает Тацую в бесформенный кусок мяса. Уже будучи облитым кровью с ног до головы, этот очкарик вонзал свой кинжал в тело Тацуи вновь и вновь. При этом, сам Тацуя был все еще жив. Девушка под столом смогла поймать его умоляющий о помощи взгляд. «Помоги», — едва слышно прошептал он. «Нет», — испуганно замотала головой та, которую молили о помощи. «Не смотри сюда, они найдут меня, умри быстрее». «Даже не думай, что ты умрешь так просто», — прокричал палач Тацуи, и пальцы израненного графа веером разлетелись по столовой. «Звери», — прошептала шокированная всей этой жестокостью девушка под столом, в лоб которой попал один из пальцев графа. А тем временем, кто-то вдруг захлопал в ладоши, отбивая какой-то танцевальный ритм, и уже ничего не соображающая девушка посмотрела на пару, которая начала танцевать посреди трупов и крови. Женщина в белом платье, подол которого окрасили брызги алой крови, кружилась вокруг парня, отбивающего ладонями танцевальный ритм. При этом оба они улыбались и не обращали никакого внимания на то, что творилось вокруг них. А захмелевшая малолетняя девчонка добродушно смотрела на эту пару, крепко обнимая странную лисицу. Через пару секунд по столовой начали разноситься слова песни, которая была понятна, разве что, танцующей женщине, да мужчине, которому эта песня была посвящена. Завихрился над осиной жгучий дым истлевшим стягом, я тоску свою звериную запиваю пенной брагой. Продолжая петь и кружиться, женщина приблизилась к ребенку с лисицей, а затем, она вырвала из рук этого дитя огромную пивную кружку и игриво пригрозила пальцем. «У-у-у», — загрустил ребенок, правильно понявший намек. Что же до женщины, то она передала кружку своему партнеру по танцу и продолжила петь дальше. А из-под стрехи в окна красится недозрелая луна, все-то чудится мне, слышится. «Выпей, милый, пей до дна». Перестав хлопать в ладони, парень взял протянутую ему кружку и поднес ее к своим губам. А женщина отошла от него на шаг и продолжила петь. «Выпей, может, выйдет толк, от иллюзий ты очнись. Был волчонок, станет волк, был котенок, станет рысь». Под этот куплет парень осушил поднесенную кружку и со всей силы отшвырнул ее в сторону. Звон разбившейся посуды совпал с визгом удивленной женщины, которая попала в сильные мужские объятия. А через мгновение, эта страшная пара уже кружилась в водовороте крови и смертей. И в столовой прозвучал следующий куплет. «Встану, выйду, хлопну дверью, я тишина вокруг меня. Опадают звезды перьями на следы моих когтистых лап». Выплюнув солидный кусок человеческого мяса, красноглазая девчушка облизнулась и подошла к подслеповатому парню, который все еще кромсал свою жертву. «Хватит», — тихо сказала она, боясь перекричать поющую женщину. «Он всего лишь дурак, который не заслуживает нашей ненависти». Палач Тацуи остановился, снял свои очки и попытался избавиться от капель крови на своем лице. И все бы ничего, но делал он это окровавленными ладонями. Так что противоположный результат не заставил себя долго ждать. И все лицо незадачливого паренька покрылось окровавленной маской. Однако девчушка, которая за этим действом молча наблюдала, лишь весело рассмеялась. А затем, ее губы, с которых все еще стекала человеческая кровь, ответили на страстный поцелуй. Пряный запах темноты, лиса горькая купель, медвежонком звался ты, вырос, вышел лютый зверь. Женщина закончила петь свою песню, и пара, перестав кружиться, замерла, крепко обнявшись. Столовая погрузилась в относительную тишину, которую нарушали лишь предсмертные конвульсии клирика Ватанабе, да мечтательные вздохи ушастой девчонки, сидящей за столом. Что же до девушки, спрятавшейся под столом, то она с ужасом смотрела на трупы всесильных людей, которые еще днем распоряжались ее судьбой. А затем, она перевела свой взгляд на раскрытую настежь входную дверь. «Беги!» – мысленно крикнула она самой себе и хотела было сорваться с места, но сильная боль вдруг скрутила ее. Клирик, с перекушенным горлом, испустил последний вздох, и изуродованная шрамами девица, будучи не в силах пошевелиться, стала захлебываться в собственной крови. Услышав хрип и стон буквально в паре шагов от себя, монстр с янтарными глазами неохотно отстранился от женщины, прижавшейся к его груди. Затем он одним взмахом руки откинул тяжеленный стол и с презрением посмотрел на Лина, которую скрутила боль. «Помогите!» – мысленно взмолилась она, глядя парню прямо в глаза. «Так вот, значит, как подыхают собаки», – хмыкнул парень с янтарными глазами и, потеряв всякий интерес к этой девице, повернулся к ней спиной. Вдруг заинтересовалась девушкой одноглазая женщина, обратив внимание на почерневшие ногти и губы умирающей. «Мне она нужна живой. Поступай с ней, как хочешь», — равнодушно пожал плечами ее избранник. «Ката, Микихита, хватит черти чем заниматься. На вас ребенок смотрит, открыв рот. Идемте лучше принимать капитуляцию крепости». Спохватившись, подслеповатый парень спешно убрал свою руку из-под одежды враз покрасневшей девицы. И тут впору сказать о том, что слова о капитуляции крепости были произнесены не случайно. Да и тишина, которая воцарилась на улицах, красноречиво свидетельствовала о взятии крепости разношерстной армией повелителя монстров. Причем, столь быстрая победа была вполне объяснима, ведь крепостные ворота были открыты, а на стороне повелителя монстров сражались гномы, коих было большинство в местном гарнизоне. Кроме того, эльфы благоразумно решили не вмешиваться в эту междоусобицу и забаррикадировались у себя в резиденции. Они равнодушно наблюдали за происходящей бойней и делали ставки на победителя. Что же до личной охраны коменданта, которой он всех пытался запугать, то тут стоит признать, что эти солдатики весьма позабавили Герберу. В общем, к тому моменту, когда повелитель монстров вышел из столовой, на крыше центральной башни, именуемой донжоном, уже красовался белый флаг, а на пороге этой башни стоял пожилой и невыспавшийся маг, с резным посохом в руках. «Может быть, вы мне объясните, что здесь вообще произошло?» — задал этот старик свой первый вопрос подошедшему парню. «Я повздорил с новым комендантом», — кратко ответил повелитель монстров. «Это я уже понял», — прокомментировал этот ответ раздраженный маг. «Мне интересно, что вы намерены делать дальше? Вы объявляете войну всему Альянсу или только Империи? Причем тут Альянс или Империя?» — удивился парень. «Я дал по роже человеку, который оскорбил меня и моих друзей. За него вступилась его охрана. За меня вступились мои друзья. Это была всего лишь обычная драка. И где же сейчас новый комендант?» — поинтересовался маг, который начал что-то понимать. «Его очень сильно мучили головные боли», — ответила за парня женщина по имени Джейн Грин, при этом покосившись на Розу. «И в итоге, его голова раскололась, как грецкий орех». Хаем принял это объяснение маг и поинтересовался судьбой второго человека, который входил в правление крепости. А где жрец? Напился до беспамятства и утонул в ближайшей луже, с той же невозмутимостью ответила женщина, покосившаяся на Лили. Немного подумав, умудренный жизненным опытом маг решил принять и это объяснение за чистую монету. После чего он возмущенным тоном задал свой финальный вопрос: «А тогда зачем меня-то разбудили? Коменданта замещают гномы, пусть они и разгребают последствия этой попойки. Мы завтра уходим», — вмешался в разговор низкорослый крепыш. «Ничего не знаю», — отмахнулся от этой проблемы маг, разворачиваясь ко всем спиной, чтобы к утру порядок был наведен. Этой финальной фразой был завершен штурм крепости. Впоследствии маг приложил массу усилий для того, чтобы погасить конфликт между людьми и гномами в зародыше, так что в его отчете, скрепленном несколькими подписями, все смерти были представлены в виде несчастных случаев и побочных потерь, которые возникли в ходе пьяного конфликта между избранниками богов. И на фоне тех донесений, что приходили из других провинций, отчет старика выглядел пустяковой мелочью. Что же до капитулировавшей крепости, то пожары в ней были быстро потушены, раненые отведены в лазарет, а убитые сложены в одну большую кучу. Белые флаги были сняты, и на их месте вновь гордо реяли знамена Альянса. А сам повелитель монстров стал беднее на несколько кристаллов, которые были выплачены зловредному старику за учиненный погром во время молодецких гуляний. Том 3, глава 14. Сплошное разочарование. Восточный форт горел. Густые клубы черного дыма исчезали в ночном небе, а зарево пожара было видно и за сотни метров. Рядом с горящим фортом стоял шокированный некромант, и, открыв рот, он удивленно переводил свой взгляд то на пожар, то на женщину в белых доспехах. «Это сон?» – пытался понять он. «Или это один из вариантов будущего?» Четкого ответа на этот вопрос у некроманта не было, и, единственное, в чем он был уверен наверняка, восточный форт был им покинут 2 дня назад, со значительной армией мертвецов. Стало быть, происходящее сейчас не могло быть реальностью, но в то же время, все было весьма реалистично. Чувствовался запах гари, тепло от пожара, и порывы холодного осеннего ветра. А какой смысл вообще гадать? В конце концов махнул рукой некромант. Сон это или видение, но единственным существом, с которым я здесь могу поговорить, является эта эльфийка, стоящая ко мне спиной. И почему-то мне кажется, что именно я должен начать с ней разговор. Придя к такому логическому выводу, и будучи уверенным в своих собственных силах, которые позволяют ему справиться с любой вражиной, парень подошел к эльфийке, которая все это время его упрямо игнорировала. Казалось, что женщина вообще была погружена в свои собственные мысли, и ей не было дела ни до кого. Встав рядом с эльфийкой, некромант окинул ее внимательным взглядом, и он сразу же заметил слишком уж бледную кожу и алые кошачьи глаза, а еще знакомые черты лица. Ну, стоило догадаться о том, что разговаривать я буду с очередной шлюхой этого зоофила, презрительно фыркнул некромант, но все же начал разговор. Красивое зрелище. Отвлеченная от своих раздумий, женщина растерянно моргнула, нахмурилась и наконец-то обратила внимание на парня. И некромант, решив больше не тратить свое время на приветствие, сразу же перешел к делу. Что здесь происходит? Вместо ответа, женщина лишь разочарованно вздохнула и подняла свой взор к небесам, словно спрашивая у них, за что ей был ниспослан этот идиот. И, разумеется, такое отношение к своей персоне некроманту не понравилось. «Ты ведь Сиран?» Перейдя на «ты», переиначил он свой вопрос. «Одна из шлюх того зоофила, который трахает даже лесных белок. Где твой хозяин?» Вместо ответа на этот вопрос, кулак в латной перчатке повстречался с животом некроманта, и, взвыв от вполне реальной боли, некромант скрючился в 3 погибели, а женщина дополнила свой ответ пинком ноги, повалив парня наземь. «За всю мою долгую жизнь никто не смог разочаровать меня сильнее, чем ты», — услышал некромант слишком уж знакомый женский голос. Парень тут же вспомнил сон про сошедшую лавину с горы, и пока он ловит кайф от боли и неприятных воспоминаний о предыдущем ночном кошмаре, женщина продолжила говорить: «Впрочем, ты разочаровал не только меня. Твоя мать работала на 2 работах и не отказывалась от отца-идиота, считая, что подрастающему сыну нужно мужское плечо. Твои деды вкладывали немалые деньги в твое образование, искренне веря в твой талант, а я буквально пылинки с тебя сдувала, пока ты бегал по моему лесу. И я, как последняя дура, надеялась на то, что из тебя выйдет герой. А что вышло в итоге? Тут женщина зло скрежетнула зубами и пнула ползающего перед ней некроманта еще пару раз. Где твой талант, на который возлагали надежды твои родные? Где тот герой, которого хотела получить я? Где тот мужчина, о котором мечтала твоя мать? Что это за глист сейчас ползает передо мной? Разумеется, некромант не собирался разговаривать с этой сумасшедшей. После столь подлого нападения, единственная вещь, которую заслуживала эта женщина, смерть. Но, была одна незадача. В данный момент, парень перебирал в своей голове огромный список своих сверхспособностей, и все отчетливее осознавал, что ни одна из них не работала. «Здесь ты можешь использовать лишь свои собственные силы и знания», догадалась о мыслях парня эльфийка с кошачьими глазами, «а не те способности, которые ты своровал у других». «Я ни у кого и ничего не воровал», зло сцедил некромант, пытаясь подняться на ноги. «Они не заслужили эту силу, и все, что у меня сейчас есть, досталось мне как победителю в тяжелой битве с этими отбросами». Вместо ответа на эту реплику, женщина с размаху отвесила некроманту оплеуху. «Не лицемерь передо мной», строгим голосом выдвинула она свое требование. «Ты всего лишь добил раненых, которые молили тебя о помощи». Некромант вновь повалился на земь, а латный сапог блондинки придавил его к земле. «Ты всего лишь жалкое ничтожество, которое не способно быть лидером. И ты ведешь за собой мертвецов не потому, что ты им доверяешь больше всего. Я ведь тебе уже показала, как легко перехватить над ними контроль. Твоя настоящая проблема в том, что вести за собой кого-то еще, ты просто не способен. Мало того, как оказалось, из тебя и мужчина никудышный. Единственный случай в твоей жизни, когда ты решил встретиться с врагом лицом к лицу, произошел в этом мире. Да и то, за твоей спиной была огромная армия, а сам ты был уверен в своей подавляющей мощи. В итоге, тебя забили голыми кулаками». Замолчав, женщина внимательно посмотрела на некроманта, словно чего-то ожидая от него, и в руках весьма предсказуемого парня блеснуло лезвие кинжала, который высек искры из белого металла. «Ты даже в сочленении доспехов попасть не способен», прокомментировала внезапно атакованная блондинка этот идиотский поступок, а затем, она стала наблюдать за второй попыткой некроманта нанести ей увечья. Причем, она давала ему советы, чего растерялся. «Под латными доспехами у большинства рыцарей находится кольчуга. Дави сильнее». В конечном итоге коварный план некроманта удался, и из ноги женщины хлынула черная кровь. Вот только вместо того, чтобы кричать от боли, блондинка лишь сделала вполне человеческий жест, рука-лицо, а ее черная кровь, подобно едкой кислоте, стала прожигать одежду придавленного к земле идиота. «Кровь большинства высших монстров токсична», продолжила она читать лекцию взвывшему от боли некроманту. «Ты же наблюдал за моими детьми несколько недель, натуралист хренов. Как ты вообще не смог понять столь банальной вещи? Кем ты там еще себя возомнил? Великим стратегом? Философом? Да ты ничтожество, с которым я возилась, как с ребенком». Сжалившись над парнем, женщина все же убрала с него свою израненную ногу, и тот начал кататься по земле, визжа от боли. Но ушастую блондинку эти крики мало волновали. Наконец-то, разрешив проблему с кинжалом, она спокойным голосом продолжила свой прерванный монолог. «Знаешь, я повидала уже немало неблагодарных детей, которые либо искренне желали мне смерти, либо просто разочаровали меня. Кого-то из них я прогнала из своего леса, а кем-то украсила свой обелиск. Возможно, я поступала излишне строго, но я всегда пыталась дать своим детям шанс подумать над своим поведением. Такой же шанс я дала и тебе, предоставив возможность выбраться из моего леса. Кроме того, я не считаю нужным вмешиваться в чисто мужские разборки между тобой и моим мужем. Считаешь, что ты его сильнее или у тебя член длиннее? Так соревнуйся с ним, сколько влезет. Мальчикам нужны свои развлечения. К тому же, именно в таких драках волчата и приучаются ко вкусу крови. Но вот моих детей, тебе трогать не стоило». Женщина замолчала, и некромант, в голове которого отчеканилось каждое слово этого монстра, почуял беду. Резко перевернувшись на живот, он попытался подняться на ноги и убежать, но сильнейший удар заставил парня пролететь несколько метров и пропахать носом землю. «Как ты вообще додумался до этой чумы?» — прокричал в его голове истеричный женский голос. «Что ты этим хотел доказать? Что я не смогу защитить своих детей от этой болезни? Ты совсем меня за дуру держишь?» Сильнейшие удары сыпались один за другим. Разгневанная мать нещадно порола своего нашкодившего ребенка. Стоит ли говорить о том, что некромант вновь проснулся с диким криком и в собственном дерьме. Одновременно с ним очнулась от сновидения и женщина, сидящая в кресле весьма просторного кабинета каменной крепости. По сути, это было то самое помещение, в котором когда-то приговорили к инфаркту одного из бывших комендантов этой крепости. Теперь же этот кабинет заняли женщины, которые ожидали решения хозяйки в отношении забившейся в угол девушки. «МММ», попыталась сориентироваться в резкой смене декорации Блеция. «Тебя зовут Лина, верно?» Зажавшаяся в угол девушка поспешно закивала головой. «Ну что ж», начала озвучивать свое решение одноглазая женщина. «Обстоятельства сложились так, что некоторое время тебе придется пожить рядом с нами. Поработаешь». Тут женщина замолчала, призадумавшись над тем, как можно с пользой использовать девушку. «Прачкой», подсказала своей хозяйке Ката. «Да», согласилась с этим предложение Блеция. «Поработаешь прачкой, а еще уберешься в наших комнатах. Из-за всех этих мальчишеских разборок, мы вынуждены задержаться в этой крепости еще на пару дней. Так почему бы не прожить их с комфортом? Жить будешь». Тут женщина вновь замолчала, в ожидании очередного предложения от своих советчиц. «Пусть живет отдельно от нас, в комнате Тацуи», на этот раз подала голос Лили. «Она не часть нашей семьи, поэтому и ранг ей незачем присваивать. Будешь жить в комнате покойного Тацуи», повторила одноглазая блондинка слова Лили. «А еще, тебе придется пройти испытание поединком с главой нашей семьи, дабы он мог трезво оценивать твои силы и знал, чего ожидать от тебя в реальном бою. Постарайся не разочаровать его, и только попытайся затащить его в постель», ревниво предупредила девушку белая Арахна. «Я тебя заживо освежую», весело улыбнувшись, Блеция лишь подмигнула и без того запуганной Лина своим единственным глазом, после чего она обратилась к коменданту сгоревшего форта. «Джейн, договоритесь обо всем с властями этой крепости. Роза, помоги девушке обустроиться на новом месте. Гербера, сшей ей хорошее платье. Нехорошо, если твоему хозяину будет прислуживать какая-то костлявая оборванка. И Лили, подлечи ее». Раздав все необходимые указания, Блеция поднялась с кресла. На этом пока все, привычной фразой завершила она очередные женские посиделки. «Простите», послышался несмелый девичий голосок. «А надолго я останусь у вас?» «Пару недель», ответила Блеция, почувствовав, что этим вопросом заинтересовались и все остальные. «С твоей помощью, я хочу проучить одного взорвавшегося мальчишку, после чего, ты будешь вольна уйти куда угодно». Ничего больше не объясняя, две взрослые женщины, Блеция и Джейн, покинули кабинет, а дрожащую девушку обступили молодые волчата. Том 3, глава 15, мужчина с бокалом вина и мальчик с собакой. На следующий день огромная армия мертвецов продолжила свое движение, и не прячась ни от кого, впереди колонны шел некромант, зло бубня себе что-то под нос, он то и дело поторапливал своих мертвых солдат, но при всем своем желании, многие мертвецы просто не могли прибавить шаг и волочились, как черепахи. «Господин», осмелилась обратиться к нему мертвая женщина, «мы получили известие из восточного форта, он сгорел», предположил некромант. «В донесении лича сказано, что его форт подвергся атаке виверн», отчасти подтвердила эту догадку женщина, «а мертвецы, которых вы ему оставили, недостаточно расторопны и сообразительны, чтобы справиться с баллистами. Так значит, в произошедшей трагедии виноват только я», возмутился некромант, и все живое под ногами парня обратилось в прах. «Нас молит о помощи», продолжила свое донесение женщина, проигнорировав этот риторический вопрос. Отлично понимая, почему его вопрос остался без ответа, парень зло засопел и отвернулся от женщины. «Там уже некому помогать и нечего защищать», пробормотал он. «Нашему новому врагу были отлично известны слабости мертвых солдат, и он выбрал беспроигрышную стратегию. Мы продолжим продвигаться вперед. Я осмелюсь предложить вам иную стратегию», заортачилась женщина. «Если наш враг так силен, а наши солдаты так слабы, то не лучше ли будет прекратить войну и направиться в земли нежити? Да я сам, как целая армия», воскликнул разгневанный некромант. «И все же, я настаиваю на прекращении боевых действий», тихо сказала женщина, скосив глаза на новые штаны некроманта. «Ради вашей же», слово безопасности женщина договорить не успела, ибо ее голова слетела с плеч, а тело тут же обратилось в прах. «Мразь», закричал разгневанный некромант, потрясая костяным топором. «Я не для того создавал свою армию, чтобы какие-то безмозглые личи указывали мне, как следует поступать. Однако ответом на его столь гневное заявление был веселый женский смех. Смеялась отрубленная голова женщины, лежащая на земле. «Убиваешь тех немногих, кто искренне заботился о тебе и осмеливался говорить правду». Не прекращая смеяться, заговорила с парнем женская голова голосом блеции. «Как же ты жалок!» И услышав этот голос, парень завизжал от ужаса. Затем он отпрыгнул от головы и направил на нее свой топор. «Не, не, подходи!» Заикаясь, предупредил он своего врага. «Как я могу это сделать без ног?» Лишь еще сильнее рассмеялась женская голова. «Лучше помолчи и прислушайся». Словно маленький ребенок, который искренне боится ослушаться свою мать, некромант выполнил этот приказ. «Слышишь волчий вой?» — обратилась к нему женская голова. «Иди к этому волку один. Я не буду тебе рассказывать о том, что ты там увидишь, и не буду указывать тебе, как стоит поступить. Но этот волк — твой последний шанс остаться в живых». Сказав эти слова, женская голова умолкла, казалось бы, навсегда. И немного осмелевший некромант осторожно подошел к этому страшному предмету. Немного постояв и подумав над тем, что ему следует предпринять дальше, парень решил унизить своего врага. Злорадно улыбнувшись своим мыслям, он начал стягивать свои штаны. «Я еще здесь!» В самый последний момент предупредила его вновь ожившая голова, и моча заструилась по ногам вскрикнувшего от ужаса некроманта. И пока некромант скакал, всячески пытаясь предотвратить свой очередной позор, парень с янтарными глазами пытался добудиться одноглазую эльфийку, ушедшую в раздумья. «Ау, ты здесь, прости», извинилась пришедшая в себя женщина. «На некоторых непослушных детей приходится тратить слишком много времени. Что-то не так в лесу», заинтересовался парень. «Нет», устало вздохнула Блеция. «Обычная рутина. Ты о чем-то хотел со мной поговорить? Я пришел за советом», коварно улыбнувшись, начал разговор парень. «Видишь ли, я не знаю, как начать отношения с одной женщиной, которая намного старше меня, какие подарки ей делать, куда ее водить на свидание. И вообще, я без понятия, понравится ли ей наши встречи, или в ее глазах все это будет выглядеть слишком по-детски». Вновь промолвила женщина, пытаясь осмыслить этот вопрос. «Постой, ты предлагаешь мне дать тебе совет, как ухаживать за мной?» «Ну, да», сделав наивное лицо, ответил парень. И женщина, проникшая в разум своего собеседника, закашлялась. Ведь оказалось, что он говорит чистую правду. Парень действительно был растерян и пребывал в сомнениях.